Глава восьмая. Пир. В большом сводчатом зале, расписанном яркими фресками на библейские темы, стояли столы, накрытые белоснежными скатертями. Составлены они были в форме буквы «П», что, соответственно, делало главным стол, образующий верхнюю перекладину буквы. Предназначался он для архимандрита и его почетных гостей. Остальные присутствующие должны были рассаживаться по наружной стороне столов, согласно раз и навсегда установленному иерархическому порядку. После общей молитвы архимандрит Паисий торжественно и величаво проследовал на свое привычное место под иконой Богородицы. Вместе с собой он посадил только Глеба и Авдотью Морозовых. Остальные, суетясь и перешептываясь, стали искать свои места, опасаясь сесть не туда, куда надо, ибо любое пересаживание от начала в конец стола влекло за собой потерю лица, неимоверный стыд и кровную обиду. Первое время за столами перешептывались и сплетничали по поводу отсутствия на перу владыки Арсения. Но архиепископ лично развеял слухи, явившись на пир и подняв первый кубок за процветание обители. После чего, извинившись перед гостями, он ушел, сославшись на усталость и недомогание. Вряд ли его оправданиями остался доволен молодой царедворец Глеб Морозов, глаза которого налились кровью после услышанного. А вот архимандрит, наоборот, испытал плохо скрываемое облегчение. Ему уступать верховенство на перу и свое место за столом Арсению Елосонскому по какой-то причине совсем не хотелось. Феона и Прокопий скромно сели в самый дальний конец пиршественного зала, но сразу же к ним подошел кутник, распоряжавшийся трапезой, и от имени архимандрита и его гостей предложил монахам пересесть ближе, к явному неудовольствию и глухому ропоту некоторых духовных чинов из местной братии. Впрочем, поскольку требование исходило непосредственно от отца-настоятеля, то ворчание — это все, чем недовольные могли ответить в данной ситуации. Между тем, подчиняясь молчаливой команде отца кутника, мгновенно повторенной помощниками, пир начался. Вокруг гостей суетились чашники и подчашники. Трудники несли к столам первую подачу, которая по старинной русской традиции состояла в основном из закусок. В мгновение ока на столах появилась кислая капуста с сельдями. Рядом в качестве закуски к закуске стояли блюда с икрой в разных видах. Свежая соленая – белая, мало просоленная – красная и черная крепкого посола. Подавали икру с перцем и изрубленным луком, сдобренную уксусом и прованским маслом. Дополняли икру различные балыки и провесная вяленая лососина с белорыбицей. К этой рыбе подавали ботвинью. А на подходе уже была рыба паровая и жареная. Это была только первая подача, а таких подач должно было быть никак не меньше 50. Несли на столы после этого изобилия закусок сборную уху с тельнами в форме разнообразных фигурок, калий из лосося с лимонами, белорыбицу со сливами и стерляди с огурцами. Горами лежали на подносах пироги с пирожками с различными начинками, а впереди были еще подачи с мясом и дичью. Среди них жареные зяблики с солеными лимонами, тетерева со сливами, индейка под шафрановым соусом. Стояли на столах различные меды. Белые меды в серебряных сосудах, красные в золотых. Некоторые из них были весьма хмельными, и пить их стоило с большой осторожностью, дабы не опозориться и не упасть под стол во время пиршества. Были и виноградные вина из немецких, венгерских да греческих земель. Вели себя при этом гости и монахи вполне чинно и степенно, как и подобает вести себя в святой обители. Говорили вполголоса и только на полезные для духовного подвижничества темы. В основном истории носили нравоучительный характер с обязательным моральным акцентом в конце. Прерывались такие рассказы только заздравными тостами и хвалебными песнопениями, коих на Перу, впрочем, произносилось вполне достаточно. Так что волей-неволей, но гости, ближе к концу праздничной трапезы, изрядно продегустировав крепость и вкус монастырских медов, пребывали в состоянии довольно приподнятом и возбужденном, что только добавляло красочности в их истории. Фиона сидел в окружении одной такой, слегка перевозбужденной крепкими вишневыми медами группы, где тон задавал иеромонах Варнава, наместник соседнего Железноборовского монастыря. Его историям, казалось, не будет конца, и все бы ничего, но говорил он при этом слишком нудно, неинтересно и медленно, да еще, к несчастью, не выговаривал несколько важных для правильного произношения букв русского алфавита. А вот, честные братья, еще одна удивительная история, начинал Варнава очередной свой рассказ, а его слушатели целиком превращались в слух, внимая каждому его слову. В это время Глеб Морозов, уже изрядно хвативший на радостях лишнего, протянул слуге, стоявшему за его спиной, пустой кубок с требованием наполнить его до краев. Слуга поспешно наполнил кубок стольника ароматной греческой малвазией, пахнущей полевыми цветами, медом и мускусом с миндалем. Глеб встал, подняв кубок над головой, и торжественно провозгласил тост за хозяина пира, архимандрита Паисия. «У моего дитя пока нет веры», — начал он, тщательно подбирая слова. «Не проснулся разум и совесть, но все равно он часть нас. Всем своим существом он связан с нами. А мы, как христиане, как православные, не можем примириться с тем, чтобы ребенок был отторгнут от божественной благодати. Сегодня Святой Дух осветил все существо моего первенца, а крестный отец Паисий принял на себя обязательство вложить веру в него душу. Многие лета, братья, архимандрита Паисия, ибо несет он на плечах своих всю ответственность этого мира. Все гости поднялись со своих мест и выпили стоя, после чего иеродьякон трижды оглушительно пропел «Много лета». Неизвестно почему, но иерихонский бас монаха застал слугу Глеба врасплох. Вздрогнув, он испуганно выронил глиняный кувшин себе под ноги. Кувшин, с треском расколовшись, окатил брызгами белоснежный, обшитый золотыми двуглавыми орлами, придворный терлик Глеба. — Васька, болван безрукий, ты самый ленивый и тупой холоп на свете! Рассерженно прошипел Глеб, брезгливо стряхивая рукой с драгоценного кафтана мелкие капли вина. «Пшел вон с глаз моих!» Васька, побелев, пулей выскочил из зала, сопровождаемый смехом подвыпивших гостей, которым это происшествие почему-то показалось забавным. Между тем Морозов, проводив мутнеющим взором убегающего из трапезы слугу, заплетающимся языком, спросил у молодой супруги, сидевшей рядом: «Авдотья, а где наш наследник?» «Петруша, пусть Меланья принесет первачка нашего». «Не надо, Глеб, ты выпил». «Я не хочу», — тихо на ухо ответила Авдотья Морозова сердитым и встревоженным голосом. «Надо, я сказал. Меланья, ты слышала? Где Петя?» Требовательно, с пьяным упорством закричал царский стольник, ударив кулаком по столу. Назревавший на перу семейный скандал успокоила Меланья. Сделав успокаивающий жест в сторону рассерженной Авдотьи, она ушла исполнять поручение хозяина, который после этого самодовольно ухмыльнулся и шлепнулся обратно на резной итальянский стул, что-то бубня себе под нос. Между тем за столом Фиона и Прокопия и иеромонах Варнава после короткой паузы, вызванной несостоявшимся скандалом в семействе Морозовых, очередной раз занудливо повторил волшебную фразу. «А вот, честные братья, еще одна удивительная история. Было это, когда лукавейший крымский хан Магомед Гирей со своим безбожным воинством пришел в пределы русские. Правивший тогда царь Василий Иванович, видя, что силы не равны, отошел к Волоку ожидать подкрепления, а Москва незащищенной осталась. Приходи и бери ее голыми руками». И предвиделось тогда одной слепой инокине в Новодевичьем монастыре, будто шум великий, вихрь страшный и звон, как от площадных колоколов. И увидела она, сошли прямо во Фроловские ворота световидные святители и великие русские чудотворцы Петр и Алексей и Иона и Леонтий Ростовский. И несли они чудотворный образ Пречистой Богоматери Владимирской, а навстречу им от великого торговища Ильинского шли преподобные чудотворцы Сергий Радонежский да Варлаам Хутынский. Просили Сергий и Варлаам не покидать город, не оставлять паству во время варварского нашествия. А святители им отвечали: «Мы, мол, долго молились об избавлении от нашествия басурманского, но Бог повелел не только уйти из города, но и образ чудотворный с собой забрать, потому что страх Божий люди презрели, и о заповедях Божьих родить перестали». Варнава сделал страшные глаза и, подняв вверх руку, указывающим перстом, потряс воздух, после чего, немного переведя дух, продолжил рассказ. Но преподобный Сергий и Варлаам с плачем взмолились им: «Вы, святые святители, жизни своей положили за паству, а ныне в дни настоящей скорби вдруг покидаете их? Не презрите их молитвы, не оставляйте Богом порученной вам паствы». И тогда весь собор единодушно на молитву встали, и литию сотворили, и каноны пели, и Евангелие читали, и иктенье, и молитву Пречистой Богородицы перед образом ее творили. и воротился собор святителей обратно в Москву с чудотворным образом Богоматери и с другими святынями. Это видение инокиния рассказала своему духовному отцу Давиду, игумену монастыря святого Никола Старого, что в Китай-городе, а тут разнес весь по всей Москве. И случилось чудо, закончил свой рассказ Варнава, сделав при этом изумительно длинную паузу. Безбожные огоряне Магомед Гирея ушли от Москвы без боя. Вот, братья, какое чудо сотворили великие святители русские! Варнава торжествующе оглядел одобрительно кивавших пышными бородами слушателей и хотел, видимо, для закрепления хорошего настроения поведать еще какую-нибудь поучительную историю из своей бездонной коллекции. Но неожиданно в разговор влез старец Прокопий, до того молча сидевший рядом с Фионой и с загадочной улыбкой слушавший рассказ иеромонаха. «Помню я эту историю, братья, прям как сейчас. Я тогда в церкви Благовещения на Дорогомилове пономарем служил и как раз в церковь шел. А в церкви этой, надо сказать, века 4, а может и все 5, хранились священные ризы. Иду я, значит, в церковь, смотрю, бежит ко мне со всех ног сам великий святитель Леонтий, чудотворец, и кричит: «Скорее открывай церковь, нужно мне облачиться в освященную мою одежду, да немедленно достигнуть святейших митрополитов, идущих со освященным собором из града сего». Прокопий осмотрел притихших, сидящих с открытыми ртами монахов и съел клюковку с пирога. «Ну, а дальше?» — не выдержал кто-то. «А чего дальше?» — пожал плечами старец. «Я открыл, он вошел в церковь, облегся во все святительское благолепие и очень быстро ушел к ограду. Говорят, священные ризы чудотворца с того времени никто и нигде более не видел». «Видимо, вознеслись», — ростовский архиепископ тогда признал это чудом. За столом воцарилось неловкое молчание. Монахи переглядывались между собой, не зная, как воспринимать рассказ Прокопия. Наконец Варнава задал главный, мучивший всех вопрос. «Отец Прокопий, не обессудь, но ведь это ж, почитай, 100 лет назад было. Как же ты-то?» Старец покачал головой, то ли в знак согласия, то ли сожаления, и задумчиво промолвил: «Давно живу». Трудно сказать, какие вопросы задали бы сотрапезники старцу после того, как пришли в себя от его откровений, если бы их внимание вновь не отвлекли. Миланья принесла младенца Петра и передала его отцу. Счастливый Глеб принял дитя и стал на возвышении около главного стола, держа на вытянутых руках мирно спящего наследника, закутанного в пеленки из драгоценного александрийского шелка. — Вот он, первачок мой, преемник! — воскликнул он с гордостью и умилением. — Спит еще, малец! Неожиданно лицо его приобрело бордовый оттенок, потом посинело до темно-фиолетового цвета. Он захрипел, сделал несколько судорожных глотательных движений, зрачки закатились за веки, и в следующую минуту темная, почти черная кровь потоком полилась из носа, рта и даже глаз несчастного вельможи. Хлынувшая кровь пролилась на лицо спящего младенца. Ребенок проснулся и громко заплакал. Стоявшая рядом Меланья буквально вырвала его из ослабевших рук Морозова, который, безвольно повиснув на плечах Авдотьи и Паисия, рухнул вместе с ними на каменный пол. «Глеб!» — пронесся под сводами зала протяжный вопль Авдотьи, скорее похожий на вой раненой волчицы. «Глеба!» — кричала она, тряся мужа за плечи перепачканными кровью руками. Но Глеб, бьющийся в агонии на холодных каменных плитах монастырской трапезной, вряд ли слышал эти горькие призывы испуганной женщины.